«Арзамас» представляет курс Марии Кривошеиной «Шерлок Холмс. Человек, который никогда не жил и никогда не умрет». Лекция первая. Как сложился образ Холмса. Есть фильм 1979 года «Путешествие в машине времени», главный герой которого – викторианский писатель-фантаст Герберт Уэллс. Уэллс путешествует сквозь время, чтобы поймать Джека-потрошителя. И когда он оказывается в 1979 году, то представляется полиции фальшивым именем – Шерлок Холмс, предполагая, что спустя столько времени конан-дойлевского персонажа уже все забудут. Но не тут-то было. И в реальности, как мы понимаем, Холмса не просто не забыли, но и называют человеком, который никогда не жил и никогда не умрет. Так, например, называлась лондонская выставка 2015 года, которая и была посвящена долгоиграющему успеху Шерлока Холмса. В самой первой лекции мы посмотрим, как вообще появился знаменитый сыщик, в чем его уникальность, какие представления о нем, возможно, ошибочны. Мы посмотрим, какую роль в генеалогии образа Холмса сыграло эдинбургское детство и юность Артура Конан Дойля, какие еще люди были причастны к созданию образа, какое значение здесь имел газетно-журнальный контекст эпохи, а также чем персонаж Дойля отличался от своих литературных предшественников, а в чем, может быть, был с ними схож. В массовом сознании Холмс достаточно прочно ассоциируется с образом старой доброй викторианской Англии, ну, в частности, разумеется, с Лондоном. Однако, на самом деле, происхождение образа гораздо сложнее, и серьезную роль здесь сыграло несколько стран. Логично начать, разумеется, будет в Шотландии, где родился и вырос Артур Конан Дойль. Очень значимую роль в становлении Конан Дойля как человека и, собственно, потом как писателя сыграла его мать, Мэри Дойл, урожденная Фауле. Мэри Дойл была увлеченной читательницей, и они вспоминали так же, как о очень талантливой рассказчице. В окружении Мэри Дойл было немало как медиков, что тоже важно для будущей карьеры Дойля, так и писателей, а также персонажей, которые так или иначе совмещали в себе и ту, и другую роль. И первое имя, которое нам необходимо вспомнить, это имя, которое возникает еще в самом-самом детстве Артура Конан Дойля. И акцент на имени я делаю не случайно. От матери Артур Конан Дойль нередко слышал имя Оливера Вендела Холмса, американского врача и писателя из Массачусетса, который прославился в обеих областях, как в мире медицины, так и в мире литературы, как, собственно, впоследствии случится и с самим Артуром. Массачусетский врач и писатель входил в группу каминных поэтов, которые включают в себя достаточно известных авторов, вроде Лонгфеллоу. Об Оливере Венделе Холмсе Конан Дойль потом вспоминал: «В моей жизни не было другого случая, когда я бы так хорошо знал и так преданно любил человека, которого никогда не видел». Очень важно, что Оливер Вендел Холмс, помимо того, что он обладал именем, которое потом станет культовым, часто использовал медицинскую тематику в своих романах. Например, в известном тексте, который называется «Элси Веннер». Биограф Эндрю Лайсет подозревает, что на самом деле Дойль, осознанно или нет, вспоминал именно Вендела Холмса, когда использовал слово «Веннер» в одном из своих рассказов «Пальцы инженера». Собственно, инженер Виктор Хезерли работает в фирме «Веннер и Маттисон». Иногда транслитерируется в русской традиции как «Виннер». Однако проверить или опровергнуть, думал ли в этот момент Конан Дойль об Оливере Вендле Холмсе, нельзя. Первое, чем Оливеру Вендлу Холмсу обязан культовый сыщик с Бейкер-стрит, это, конечно же, имя. Хотя на самом деле сам Конан Дойль говорил о том, что он якобы не помнит, как вообще придумывал имена Холмса и Ватсона. Теорий здесь достаточно много. Так, Шерлока, например, нередко связывают с известным скрипачом этого периода, Альфредом Шерлоком или бывшим одноклассником Конан Дойля, Патриком Шерлоком. Но Холмс, вероятнее всего, все-таки восходит к Оливеру Вендлу Холмсу, которого Конан Дойль никогда не видел, но о котором неоднократно слышал в детстве от матери. Переходя к уже студенческим годам Артура Конан Дойля, стоит сказать пару слов об Эдинбурге этого периода. Важно понимать, что Эдинбург этого периода по праву считается некоторой медицинской меккой Британской империи, а может быть и не только Британской империи. Важно помнить и о некотором таком готическом мрачном ореоле, который сопутствует образу Эдинбурга в это время, в частности, Эдинбурга медицинского. Можно вспомнить печально известную череду вестпорских убийств, связанных с именем двух Вильямов – Вильяма Бёрка и Вильяма Хейра. Хейр Бёрк известный как торговцы трупами, поставляющих тела своих жертв эдинбургским анатомам. Эта история очень прочно вошла в городской фольклор Эдинбурга и повлияла на многих шотландских писателей. Не только на Дойля, но и, например, на Роберта Льюиса Стивенсона, тоже уроженца Эдинбурга. Мрачный городской фольклор очень значим для подступов к культовой новелле Стивенсона «Загадочная история доктора Джекила и мистера Хайда». Кроме того, у Стивенсона, например, есть рассказ «Расхититель трупов», который, ну, напрямую отсылает именно к вестпортским убийствам. Но на самом деле в раскрытии вестпортских убийств и в последующей казни Бёрка и Хейра сыграл роль один из эдинбургских профессоров, который, по мнению многих биографов, в значительной степени повлиял и на Артура Конан Дойля. Так что здесь у нас есть некоторое такое переплетение разных сюжетов. Очень важно здесь вспомнить сэра Роберта Кристиансена, профессора Эдинбургского университета, токсиколога, которого Эндрю Лайсет, биограф, называет вообще воплощением духа медицинского факультета и пионером судебной медицины. Что здесь важно? Важно здесь не просто непосредственное участие сэра Кристиансена в медицинских расследованиях, да, как, предположим, дело о Бёрке и Хейре, но и его активные эксперименты в области токсикологии, то есть эксперименты с ядами. Что здесь значимо для нас? Это то, что Кристиансен, как об этом часто вообще говорили и вспоминали студенты, и о чем неоднократно пишут биографы, не боялся рисковать ставить эксперименты на самом себе. И по некоторым свидетельствам, эксперименты на себе был склонен иногда ставить и, собственно, Конан Дойль. Тема ядов появляется уже в самом первом тексте о Шерлоке Холмсе, то есть в «Этюде в багровых тонах». В частности, там возникает такая цитата. Это реплика, принадлежащая Стэнфорду, который, собственно, познакомил Холмса и Ватсона. Стэнфорд говорит: «На мой вкус, Холмс слишком одержим наукой. Это у него уже граничит с бездушием. Легко могу представить, что он впрыснет своему другу небольшую дозу какого-нибудь новооткрытого растительного алкалоида, не по злобе, конечно, а просто из любопытства, чтобы иметь наглядное представление о его действии. Впрочем, надо отдать ему справедливость. Я уверен, что он также охотно сделает этот укол и себе. У него страсть к точным и достоверным знаниям». Этот эпизод не может не отсылать к легендарной фигуре Кристиансена, который действительно тестировал самые разные яды на себе и подробно описывал в своих записках их действия. И один раз он попробовал очень токсичный колобарский боб, который, по свидетельствам биографов, чуть не оставил его парализованным. Помимо первого текста, яды фигурируют и в более поздних рассказах о Холмсе. Так, например, яд играет ключевую роль в развязке рассказа «Вампир в Сассексе». Однако здесь важно помнить, что вообще сэр Роберт Кристиансен был весьма противоречивой фигурой, и не только благодаря своим экспериментам с ядами. В частности, он вызывал заметную неприязнь у Мэри Дойл, матери Конан Дойла, и среди ее ближайшего окружения. Потому что Кристиансен достаточно яро выступал против учебы женщин на медицинском факультете Эдинбурга и вообще отзывался о женщинах как о потенциальных медиках в весьма некомплементарных терминах. Скажем, известно, что Кристиансен был одним из самых-самых ярых оппонентов Эдинбургской семерки. Это очень известная группа женщин, которая боролась за свое право получать образование в университете Эдинбурга, что вызвало крайне негативный отклик со стороны их коллег-мужчин, включая, собственно, и профессора Кристиансена. Однако, несмотря на то, что напрямую влияние Кристиансена на создание образа Холмса не признается, исследователи вполне единодушны во мнении, что неоднозначная слава этого персонажа сыграла определенную роль. Согласно некоторым версиям, он послужил прототипом не только, собственно, культового сыщика, но и его главного оппонента, профессора Мориарти. Другой сотрудник Эдинбургского университета, сэр Генри Литлджон, был максимально не похож на Кристиансена. В частности, вспоминают их довольно резкое несогласие как раз-таки по женскому вопросу, потому что Литлджон был достаточно заметным оппонентом Кристиансена в том, что касалось женских прав и учебы женщин на медицинском факультете. Точно так же, как Кристиансен, сэр Генри Литлджон довольно активно участвовал и в работе полиции в качестве полицейского хирурга, медэксперта и так далее. И одно из самых известных дел, в ходе которого он сыграл значимую роль, это очень громкое судебное дело француза Ижена Шантреля, который отравил свою жену и выдал смерть за отравление газом. Именно благодаря находкам Литлджона дело удалось закрыть и доказать вину Ижена Шантреля. Это тоже одна из важных историй в жизни викторианского Эдинбурга, которая также произвела впечатление на многих авторов. Так вспоминают, что уже упомянутый Роберт Льюис Стивенсон присутствовал на каждом судебном заседании. И вообще Ижена Шантреля, приговоренного благодаря Генри Литлджону не в последнюю очередь, упоминают как одного из прототипов культового двойного образа Джекила и Хайда. Согласно некоторым свидетельствам, Литлджона даже привлекал в Скотланд-Ярд в 1888 году, когда произошла череда громких убийств, совершенных Джеком Потрошителем. Однако, если по поводу влияния Генри Литлджона на создание образа Шерлока Холмса все-таки существует некоторое количество споров, то есть совершенно однозначный прототип, который неоднократно признавался самим Дойлем и который был вполне в курсе той роли, которую он сыграл, ну, по сути, в истории литературы, как потом окажется. Это профессор Джозеф Белл, хирург, преподаватель Эдинбургского университета медицинского факультета и любимец среди студентов. Так, предположим, Беллу принадлежит такое высказывание. «Студенты, прежде всего, необходимо научить внимательно наблюдать. Мы, учителя, считаем полезным показать им, как много можно узнать, если умело применять наблюдение в таких обыкновенных темах, как анамнез, национальность и профессия пациента. Благодаря физиогномике можно установить национальность пациента, его акцент подскажет вам, из какой он местности, при определенной тренировке можно на слух определить чуть ли не округ». Практически у каждого ремесленника по рукам можно совершенно точно прочитать, к какой профессии он принадлежит. У шахтера на руках не такие шрамы, как у рабочего из каменоломни. Мозолист плотника не спутает с мозолями каменщика. Ну, собственно, уже по этой цитате, наверное, понятно, в чем, по крайней мере, одно из сходств Шерлока Холмса и его прототипа. Желание Белла научить студентов искусству наблюдательности и артистизм в том, как он пытался это делать, иллюстрируется одним достаточно известным примером. Я здесь буду ссылаться на одного из авторитетных биографов Конан Дойля, Дэниела Сташауэра. Сташауэр описывает следующий эпизод. Белл поднял высоко над своей головой пузырек с некоторой жидкостью и сказал, обратившись к аудитории: «Господа, в этой склянке содержится сильнодействующее лекарство с невероятно горьким вкусом. Итак, я хочу узнать, сколько среди вас людей, развивших в себе данную богом способность к наблюдению». Он скрестил руки на груди, как пишет Сташауэр, и окинул взглядом аудиторию. «Вы можете спросить, сэр, почему бы не провести химический анализ?» Тут он кивнул, как бы обдумывая ответ. «Да, разумеется, но я хочу, чтобы вы попробовали эту жидкость на вкус, определили ее по вкусу и запаху». Белл вытащил пробку и поднес пузырек к самому носу, а затем опустил в жидкость палец. «Поскольку я никогда не прошу студентов делать то, чего я не готов делать сам, я попробую жидкость и пущу ее по рядам». Он поднес руку к рту и лизнул палец. У зелья явно был отвратительный вкус. Белл скривился, будто отведал яду. Что последовало после этой, да, уже самой по себе достаточно эффектной сцены? Действительно, студенты, в том числе и Конан Дойль, начали передавать вот эту загадочную склянку друг другу и по очереди морщились, кривились, пробуя необычайно горькую жидкость на вкус. После того, как все студенты попробовали содержимое склянки, Белл, как вспоминают, с грустью оглядел аудиторию и сказал: «Джентльмен, я глубоко опечален тем, что у ни одного из вас не развита восприимчивость. Нет той самой наблюдательности, о которой я вам так толковал. Ибо если бы вы по-настоящему внимательно следили за мной, вы бы заметили, что в это ужасное снадобье я укнул указательный палец, а в рот взял средний». И таких эпизодов в воспоминаниях как Конан Дойля, так и прочих студентов медицинского факультета достаточно много. И одно из них, я процитирую, явно перекликается со знаменитой сценой из «Этюда в багровых тонах». И, собственно, основано это на воспоминаниях самого Артура Конан Дойля. Однажды в Королевскую клинику Эдинбургского университета прибыл некоторый пациент, который рассчитывал получить медицинскую помощь от доктора Джозефа Белла. У него было то, что называют слоновой болезнью. Сначала, по воспоминаниям Дойля, доктор Белл держался максимально беспристрастно. Он смотрел на пациента, соединив кончики пальцев, что достаточно известный жест, который мы ассоциируем и с Шерлоком Холмсом тоже, и наконец-то сказал: «Итак, любезный, вы служили в армии?» «Да, сэр». «Недавно уволились?» «Да, сэр». «Из Хайлотского полка?» «Да». «Сержант?» «Да, сэр». «На Барбадосе служили?» Прозвучало вдруг довольно неожиданное, на первый взгляд, предположение. «Так точно, сэр». А после того, как пациент ушел, Джозеф Белл рассказал, как он пришел к каким выводам. Он объяснил, что пациент – человек воспитанный, но шляпы не снял. Военнослужащие этого не делают. Он, без сомнения, шотландец. А что касается Барбадоса, добавил профессор, то раз он страдает слоновой болезнью, то в Британии он заразиться этим не мог. В Вест-Индии – обычное дело». По словам Дойля, им, студентам, это все казалось абсолютным чудом. И только когда они получали объяснение подобной магии, все резко начинало казаться очень простым. Сцена разговора профессора Джозефа Белла и вернувшегося до Барбадоса офицера практически буквально повторяется в «Этюде багровых тонах» во время знакомства Холмса и Ватсона, когда Холмс мгновенно понимает, что Ватсон только что вернулся из Афганистана. Как уже было сказано, влияние Белла Дойль признавал открыто и неоднократно. Биографы не вполне единодушны в том, был ли Белл вообще рад своей новообретенной славе настоящего Шерлока Холмса. Он, как и Конан Дойль, и как и редакция журнала, о котором еще пойдет речь, журнала, где была опубликована большая часть рассказов, также получал письма от многочисленных читателей рассказов о Шерлоке Холмсе. Однако для разговора о Джозефе Белле важен еще некоторый нюанс. Белл довольно часто сопровождал уже упомянутого Генри Литл Джона на судебные дела и довольно часто помогал ему в расследованиях. На самом деле, по мнению некоторых исследователей, Белл, по сути, выполнял при Литл Джоне, ну, практически функцию Джона Ватсона. Однако в историю он все-таки вошел как Шерлок Холмс. В конце 1880-х Артур Конан Дойль начинает задумываться о творческом и коммерческом потенциале детективной истории. Таким образом, довольно чутко реагирует на изменения, которые вообще происходят на книжном рынке эпохи. Потенциальную привлекательность детектива и его возможный успех среди читателей чувствовали достаточно многие авторы и издатели. Влияние Эдгара Аллана По на Конан Дойля, как, в общем-то, и на многие поколения авторов детективов, несомненно, и обсуждалось неоднократно. Сам Дойль вообще называет Эдгара Аллана По отцом детективного жанра, который, цитирую, «очертил его границы с такой полнотой, что я не вижу, как последователи могут найти новую территорию, которую они осмелились бы назвать собственной». На самом деле, своей славе отца детектива в том виде, в котором мы его знаем и ценим, Пуа обязан всего нескольким текстам. И в трех из них действует Агюст Дюпен, с которым образ Шерлока Холмса сравнивали и сравнивают особенно часто. Я процитирую биографа Стошауэра, который эти сходства перечисляет. По мнению Стошауэра, По предусмотрел все особенности классического детектива. Тут и вдумчивый и несколько эксцентричный сыщик, недалекий помощник, ошибочно обвиненный клиент, не вызывающий подозрений преступник, тайный шифр и ошибочный ход следствия, кажущийся нереальным преступлением. Таким образом, ну, очевидно, да, вроде бы все ингредиенты детективов здесь есть. Многие авторы пытались сформулировать, в чем же, собственно, разница между Холмсом и его предшественником. Так, скажем, другой детективный писатель, более поздний, Хескет Пирсон, в своей несколько фикциализированной биографии Дойля эту разницу пытается сформулировать. По его мнению, Дойль был первым писателем, который наделил сыщика живым человеческим характером. И, наверное, окажется последним писателем, который подарил читателям рассказы столь же интересные и захватывающие, сколько достоверные и правдоподобные его главные герои. Дюпен – мертворожденный, просто говорящая машина. Самый длинный рассказ, которым появляется, «Тайна Мари Роже», просто скучен. И ни один из героев По так и не ожил. Разумеется, с мнением Хескета Пирсона можно спорить. В конце концов, версии о том, почему именно образ Шерлока Холмса оказался настолько успешным и долгоиграющим по сравнению со своими предшественниками и современниками, очень-очень много. О некоторых из них мы поговорим на нашей следующей лекции. Но, тем не менее, нужно помнить, что сам Дойль, хотя и говорил о том, что на самом деле очень сложно сделать что-то новое на территории По, считал себя по-своему революционером. Дойль вообще вспоминал о том, как он работал с образами сыщиков, которые были придуманы до него, и Дюпена, и сыщиков из, в том числе, уже и британской литературы, которые появлялись, например, в Диккенсе или у Коллинза. Он вспоминал месье Лекока, это героя такого сейчас, конечно, менее известного, чем Эдгар По, автора Габарио. Он говорил о том, что ему пришла в голову мысль, что можно обновить эти образы, соединив их с чертами, в общем-то, уже упомянутого персонажа, персонажа из реальной жизни, его учителя Джозефа Белла. То есть, что здесь важно? Здесь важно именно то, каким образом Холмс вообще использует свой разум. То есть, здесь мы видим и стремление к научной точности, и очевидный артистизм и яркость в том, как искусство наблюдения здесь работает. Здесь можно вспомнить многочисленные истории о Джозефе Белле, в том числе, например, тот известный эпизод с ядом, который тот якобы попробовал, чтобы обхитрить студентов и проверить их наблюдательность. Свое новаторство Дойль видит и еще кое в чем, что связано не только с его биографией и не только с его эдинбургским прошлым. А здесь важно вспомнить и в каком контексте вообще появляется Шерлок Холмс. Здесь я имею в виду газетно-журнальный контекст эпохи. Поздневикторианскую эпоху, да, первые рассказы о Холмсе появляются именно в конце вообще викторианского века, называют, ну, одним из золотых веков периодики. Одним из, наверное, вообще самых успешных журналов газетно-журнальной истории Британии можно назвать журнал «Стрэнд», такой иллюстрированный ежемесячник, который появился в Лондоне 1891 года. И что здесь особенно важно для нас, это именно тот журнал, который, собственно, и прославил Шерлока Холмса. Или, возможно, Шерлок Холмс прославил журнал. Здесь сказать сложно. В своей автобиографии Артур Конан Дойль вспоминает: «В те времена выходило несколько ежемесячных журналов, среди которых был и «Стрэнд». Изучая печатавшиеся в них разрозненные рассказы, я пришел к мысли, что неплохо бы сыграл персонаж, переходящий из истории в историю. Ведь если он привлечет читателей, то они привяжутся к конкретному журналу. С другой стороны, мне давно казалось, что рассказы с продолжениями могут препятствовать популярности, а не поддерживать журнал, поскольку рано или поздно один номер будет пропущен, а вместе с этим пропадет и интерес». То есть, как ему кажется, он первый вот это понял, что компромиссом должен был быть постоянный герой, но рассказы закончены. По-моему, я первый это понял, а журнал «Стрэнд» первый это осуществил. Однако очень важно помнить, что помимо находок непосредственно Конан Дойля и помимо успешных редакторских стратегий на популярность Холмса, в том числе популярность такую и отложенную, в том числе и долгоиграющую, огромное влияние оказал и визуальный образ, потому что, наверное, Шерлок Холмс – один из тех самых образов, которые мы ассоциируем с целым набором вполне себе узнаваемых атрибутов, ну, например, вроде характерной трубки. Однако важно помнить, что далеко не все эти элементы были изобретены самим Конан Дойлем. И вообще, одна из причин возможной популярности – это иллюстрации. Причем иллюстрации именно из журнала «Стрэнд». Стрэндовским иллюстратором рассказов о Холмсе стал Сидни Пэджетт. И стал, на самом деле, ну, практически по ошибке, благодаря некоторой путанице. Изначально письмо с предложением взяться за иллюстрации к рассказам о Шерлоке Холмсе предназначалось Уолтеру Пэджетту, брату Сидни, который, ну, на тот момент был все-таки более опытным иллюстратором. Но на конверте было написано просто «Мистеру Пэджетту», и таким образом первым конверт открыл Сидни. И вот если бы не эта случайность, возможно, узнаваемого образа у нас бы и не было. Сидни Пэджетт воспроизводит некоторые характерные элементы образа Холмса упомянутые в текстах Долли, так, например, его знаменитый профиль, его знаменитые достаточно резкие черты лица. Однако добавляет он и ряд нововведений. Отдельным очень интересным пунктом здесь является одежда, потому что сейчас достаточно сложно представить себе Холмса без его знаменитой шапки, да, вот шапка охотника на оленей, также известная как Дерстокер. Впервые эта шапка появляется вовсе не у Конан Дойля, но на самом деле действительно как раз в иллюстрациях Пэджетта, к рассказу «Тайны Боскомской долины». Сочетание шапки охотника за оленями и инвернесского плаща, то есть, да, плаща без рукавов с пелериной, но это, наверное, самое вообще известное одеяние Холмса. И даже вот памятник, который в Лондоне на Бейкер-стрит стоит, он одет именно так. Тем не менее, по замыслу Пэджетта, в этот наряд Холмс облачается на ситуации выезда за город, потому что оба этих элемента гардероба были предназначены не для городского контекста, а для вполне конкретной ситуации, да, то есть поездка за город, охота и так далее. Тем не менее, в последующих интерпретациях, да, на иллюстрациях, в киноадаптациях Холмс нередко оказывается вот в этом образе в самых разных контекстах и далеко не только в ситуации выезда за пределы Лондона. Однако, говоря о визуальном образе Холмса и о людях, так или иначе причастных к его созданию, необходимо упомянуть и Уильяма Джилетта, американского актера, который, собственно, стал одним из первых Холмсов в театре и в кино. После знаменитого убийства Шерлока Холмса, да, я имею в виду Конан Дойль, убившего своего персонажа, Дойль не планировал воскрешать своего известного сыщика. Однако в 1897 году, вероятно, надеясь получить некоторую прибыль, он написал пьесу, которая объединяла сюжеты нескольких рассказов, и отправил ее, собственно, как раз-таки Уильяму Джилетту. Дойль дал Джилетту полную свободу в интерпретации образа, в том числе и в сюжетном плане, и в визуальном. Тут важно понимать, что на самом деле Дойль, хотя и был достаточно успешным прозаиком, прямо скажем, был не очень успешным драматургом. И тут можно вспомнить их совместную пьесу с Джеймсом Мэтью Берри, известным как автор Питера Пэна, которая провалилась. Известен сюжет о том, как Джилетт телеграфировал Дойлю и спросил у него, можно ли ему вообще, например, женить Холмса. На что Дойль достаточно равнодушно ответил: «Убей его, жени его, делай с ним все, что хочешь». И в итоге, действительно, Джилетт добавляет в текст пьесы любовную линию, настолько ярко и подробно в текстах Дойля не фигурировавшую. Но, наверное, одна из самых интересных и самых значимых сейчас для нас подробностей – это визуальный образ Холмса. Он добавляет еще один элемент, который мы сейчас ассоциируем с Холмсом, ну, по крайней мере, очень часто, да? Это изогнутую трубку. Нет, понятно, что трубка была и у Конан Дойля, трубка была и на иллюстрациях Пэджетта. Но здесь важно, что Джилетт уже навсегда, наверное, одаривает Холмса образом именно изогнутой трубки. С чем было вообще связано решение взять именно такую форму? Одна из версий указывает на то, что изогнутая форма трубки помогала ему просто проще произносить реплики. Все-таки в образе Холмса ему предстояло появиться более 1000 раз. Таким образом, сегодня мы посмотрели вообще, из каких элементов, благодаря чему и благодаря кому сложился образ Шерлока Холмса. На следующей лекции мы поговорим о том, почему этот образ и эта комбинация элементов оказалась необычайно популярной среди современников-викторианцев. В следующей лекции о том, почему Шерлок Холмс после первых же публикаций стал невероятно популярен, а также при чем тут магия и Джек-потрошитель.